«Куда дальше?» – спросил я у Гришки, когда мы вернулись на центральные улицы. «Можно по магазину пошляться. Смотри, Вань, какой здоровенный!» Гришка вдруг хмыкнул. «Прикинь, Вань, если найдутся такие идиоты, что решат войной пойти на Ревельду, я бы на такое посмотрел!» «Да уж!» – я повернул ко входу в торговый центр. «Только таких идиотов и не сыскать!» Магазин был большой и очень скучный. Местные товары были представлены только сувенирной продукцией, и тоже ничего особенного. Разве что Гришка нашел забавную статуэтку из черного пластика. Человек и денебаланец стояли, как мне сначала показалось, обнявшись. Мир, дружба и товарищеский мордобой по пятницам. Приглядевшись, я понял, что мордобоя тут гораздо больше, чем дружбы. Денебаланец, обхватив рукою шею человека, крепко прижал ее к своей груди. Судя по вытаращенным глазам представителя человечества, жить ему оставалось несколько секунд. Но в то же время его кулак глубоко впечатался в денебаланца, как раз в то место, где у нас находится печень. Даже купить захотелось. Но Гришка уже тащил меня в сторону очередной кафешки. И, как вы догадываетесь, одной кафешкой дело не ограничилось. Так мы и прошатались по торговому центру, мельком окидывая взглядом стандартные товары, которые на любой планете Союза одни и те же, и гораздо больше внимания уделяя разным вкусняшкам. Гришке все было вкусно, а я капризничал как мог и развлекался от души. После третьей кружки чая и седьмого пирожного я понял, что если я сейчас же не уведу отсюда Гришку, то мы останемся тут навсегда. Пришлось тащить его за лапу к ближайшему выходу, и уже там, на улице, освежившись от ветерка, Гришка икнул и кивнул мне, мол, спасибо, спас от неминуемой смерти от обжорства. Да всегда пожалуйста. Жаль, только раньше не догадался его на улицу вытащить. Это ж какая экономия для нашего бюджета была бы. Слабо переругиваясь и внимательно прислушиваясь к процессам пищеварения, мы прошагали несколько кварталов, пока Гришка не остановился вдруг, снова дернув меня за майку. «Вань, а Вань, а мы куда идем? Да и вообще, где мы?» «Вот же были в магазине, чего я себе хоть пару маек в запас не купил?» «А я думал, ты за маршрутом следишь», — обвиняющим тоном махрового стрелочника сурово произнес я. «Дай планшет, Вань, сейчас по карте определимся». «Я сам», — достал я планшет из сумки. «Еще залезешь опять куда-нибудь?» Гришка только фыркнул. Ну, понятно. Куда можно, он уже давно залез. А куда нельзя, задолго до этого. Так, я вгляделся в экран. Мы, получается, тут, а нам надо... А куда нам надо, Гриш? Покушать? Опять? Ты, Григорий, побереги себя. Вон уши уже от жира с боков свисают. Это от голода, Вань. Уши этого паразита тут же поникли, печально хлопнув Гришку по щекам, и вид у него стал такой несчастно голодный, что я невольно погладил его по голове. «Потерпи, маленький, сейчас найдем ларек какой-нибудь с пирожками и покормим тебя». «Мне три!» Тут же среагировал голодающий и стал сразу корректировать запрос. «С повидлом три, а с печенкой пять, с картошкой четыре, с луком и...» «Тсссс! Тише, Гришка!» Прервал я его гастрономические фантазии. «Что там за шум такой странный?» Гришка умолк, поднял свои зеленые локаторы, которые только что бессильно болтались от голода, и через секунду уверенно заявил. «Бьют кого-то, Вань! Или ты что-то необычное услыхал?» «Бьют!» – кивнул я. «Только там другое что-то, прислушайся. Не спортивный мордобой явно». «Пойдем посмотрим, Вань!» – тут же загорелся любитель пирожков и зрелищ. Я заколебался. С одной стороны, интересно, делать-то все равно нечего, а с другой стороны, как бы самим не нарваться. Мы давно покинули спокойные пространства центральных улиц. «Ладно, пошли посмотрим», – решился я, и спустя пару минут мы, к счастью, влезли в отличную драку. Хорошо я заинтриговал с этим «к счастью». Это да, умею. Хотя, когда Саня читал эти мои записки о нашем путешествии, то сильно морщился. Думаю, на правду обижался. Конечно, критиком каждый может быть. Ладно, неважно, сейчас драка. Драка была грязная, и совершенно неспортивная, в отличие от той, которую мы наблюдали на площади. В этой драке посреди перекрестка одинокий денеболанец отбивался от людей, превосходящих его по численности. Четверо уже валялись на бетонном покрытии улицы, но оставшиеся трое вполне успешно атаковали денеболанца, в боку которого торчала рукоять ножа. Думаю, мы поспели вовремя. Еще немного, и нам бы осталось выступать в роли похоронной команды. Денеболанец едва держался на ногах и с трудом противостоял нападающим. Я, не раздумывая, заорал что-то матерное и бросился к дерущимся. Ну, нельзя нападать хоть всемером, хоть втроем на одного. Кто там прав, кто виноват, неважно. Просто нельзя. Гришка с воплем рванул за мной, а двое противников обернулись на наши вопли. Третий же был занят денебалансом. Не успев я крикнуть стандартное «Господа, я имею честь атаковать вас, защищайтесь!», как мой кулак врезался в челюсть плотного такого мужика с меня ростом. Мужик, в смысле, с меня ростом, а не хвала вселенной его челюсть. И скажу вам, это было больно. Мужику, наверное, тоже, но я просто взвыл от боли в костяшках. Но постонать и побаюкать ушибленную руку мне нагло не дали. Мой соперник, слегка только покачнувшись, тут же ринулся на меня, и в руке его блеснул нож. Спасибо старшему сержанту Ибрагимову, в буквальном смысле вбивавшему в нас азы рукопашного боя. Совершенно не задумываясь, исключительно на рефлексах, я перехватил руку с ножом, вывернул, взял на излом, и мужик заорал на 5 кварталов. Ну, больно, конечно, я верю. Переломы безболезненными не бывают. Ну и так уж орать тоже как-то неприлично, мог бы и потерпеть немного. Только этот кадр урок не усвоил, и хоть одна его рука и повисла плетью, но все равно кинулся на меня, наверное, рассчитывая сбить с ног массой вовсе нехилого тела. Ну, тут я тоже не виноват, это все те же рефлексы. Я поднырнул под него, взял на прием и, швырнув через себя, хорошенько так приложил его спиной о бетон. Был бы у него горб, вылез бы через грудную клетку. Мужик шумно выдохнул и затих. Устал, наверное. Я обернулся, быстро окидывая взглядом поле боя. Ну, хорошо, не боя, а драки. Лишь бы к словам придраться. Гришка, вцепившись зубатой пастью второму мужику за ногу, где-то около ступни, громко и довольно страшно завывал и очень ловко уворачивался, не разжимая зубов от ножа, которым... Тоже забывающий, только от боли противник, пытался его пырнуть. Так, тут пока порядок. А вот денебалансу приходилось туго. Ему уже успели порезать и руку, и теперь его недруг стоял перед ним, помахивая ножом. Думаю, злорадно улыбался. Не знаю точно, потому что он стоял ко мне спиной, и я не мог не воспользоваться таким положением, и с размаха влепил ему хороший такой пендель по заднице, рассчитывая отвлечь его на себя и дать денебалансу передышку. Однако я не учел бойцовские умения денебаланина. Он-то заметил и нашу с Гришкой помощь, и мой классический пендель, и в тот момент, когда мужик от моего пинка качнулся в его сторону, просто перехватил руку с ножом и направил ее прямо в живот. В живот противника, разумеется. Тот скучно и совершенно неоригинально застонал и мягко свалился денебалансу под ноги. Так, теперь к Гришке. Но моему зеленому другу помощь не требовалась. В тот момент, когда мы с денебалансом шагнули в его сторону, он окончательно отгрыз таки ступню, и пока теперь уже одноногий мужик с воем заваливался на спину, Гришка распрямился, выплюнул ногу из зубастой пасти и брезгливо сказал: «Фу, грязная!» Я заржал. Это от нервов, конечно. Денебаланец тоже улыбнулся и, подойдя к воющему и хватавшему себя за ногу мужику, очень так по-деловому вогнал ему в грудь нож. Я икнул от удивления, а Гришка довольно осклабился. Только этот наш случайный соратник на достигнутом не остановился, а также по-деловому, спокойно, без лишних движений, отправился добивать ранее выбывшую из драки четверку. А Гришка также деловито прикончил оставшихся двух. Когда кроме нас в живых никого не осталось, денебаланец повернулся к нам, коротко поклонился и произнес спокойным, хотя и слегка дрожащим от усталости голосом: «Премного благодарен, мои юные друзья, за своевременную помощь. Однако же, давайте оставим разговоры на потом, ибо сейчас нам просто необходимо как можно быстрее покинуть этот негостеприимный перекресток. Прошу следовать за мной». Мы с Гришкой переглянулись, синхронно пожали плечами и зашагали за пошатывающимся от потери крови Динабаланином. «Ну а что? Подрались и разошлись, и все, так неинтересно. И все равно нам делать нечего, вот и пошли». Правда, недалеко. Отшагав три квартала, Денебаланец в очередной раз пошатнулся, схватился за стену дома и мягко осел на бетон. «Блин, вам к врачу надо! Гришка, давай сюда свою рубашку!» Я уже стаскивал майку. Из кусков рубашки получилась хорошая перевязка для руки, а майку пришлось свернуть и просто приложить к ране на боку. Вырубившийся на несколько секунд Денебаланец снова открыл глаза и вдруг хихикнул. Правда, тут же извинился, но продолжал тихо фыркать себе под нос, поглядывая на нас. Нет, Гришка и правда выглядел довольно забавно в своем рабочем комбинезоне и с бабочкой на голой шее, но во мне-то что веселого. Стоит себе парень, обнаженный до пояса, поигрывает мышцами и... Это еще хорошо, дам вокруг не было, а то как бы кинулись, успевай только уворачиваться. Ой, да ладно, пусть хихикает. Спишем на помутнение разума от шока и потери крови. А крови он потерял много. И если в самом ближайшем времени ничего не предпринять в медицинском смысле, то хана нашему новому знакомцу. Даже имя, какое на могилке написать, не знаем. Но я недооценил живучесть денебаланской расы. Наш случайный соратник поднялся и снова довольно резво заковылял по улицам. Хорошо, путь был недолгим. Пара кварталов, и он, пощелкав кнопками электронного замка, впустил нас в солидный такой двухэтажный дом. «Прошу чувствовать себя как дома». Он гостеприимно обвел рукой прихожую и тут же решил снова завалиться в обморок. Однако выскочивший из комнаты крепкий, высокий дяденька лет 50 вовремя подхватил его и потащил в комнату. На руках, прикиньте. «Хорош такой дядечка, спасибо, что на нашей стороне». Минут через 15 после суматохи и первичной медицинской помощи Денебаланец развалился на диване в большой комнате и обратился к нам. «Друзья мои, что же вы стоите? Прошу вас, располагайтесь поудобнее. И перед тем, как мы поговорим, позвольте моему слуге предложить вам немного подкрепиться. Юрий Владимирович, приготовьте нашим гостям что-нибудь на скорую руку». «Пирожки?» Тут же влез Гришка, а я даже цыкнуть на него не успел. «Перебьетесь», – густым басом произнес Юрий Владимирович. «Пирожки будут в пятницу, а сейчас могу предложить бутерброды. Сойдет?» Мы синхронно кивнули. Я заметил, что успел жутко проголодаться. Ну, понятно, драка, нервы, прогулка, ничего удивительного. «Водочки, пивка», – продолжал уточнять слуга. «Чаю». Опередил я счастливо распахнувшего пасть Гришку и вежливо добавил, если есть, конечно. «Как не быть?» – хмыкнул слуга-тяжеловес и поспешил на кухню. Денебаланец, с удовлетворением наблюдавший за нашим диалогом, поудобнее устроился на диване и сказал: «Ринздар гулинтарвани карборвцвал мингахадрурбаваш мишкаростевкус». «Гринсвуш Григорий Иванович», – стал вежливый Гришка. «Чего?» – поскочила я. «Ну, Вань!» – за неимением майки Гришка подергал меня за джинсы. «Господин Ринздар гулинтарвани карборвоцвалк мингахадрурбаваш мишкаростевкус просто представился нам. Ну, чего ты топишь? Вы уж простите его, господин Ринздар гулинтарвани карборвоцвалк мингахадрурбаваш мишкаростевкус. Он у нас на самом деле хороший и готовит вкусно». «Гришка!» – я возмущенно плюхнулся назад в кресло. «Позорит меня перед каждым встречным. Вы не слушаете его, господин Ринспру...» «Блин, пардон, я вот так с налету ваше имя не запомню». «Все в порядке», – отмахнулся Денебаланец. «Я уже привык, что представители человеческого рода совершенно не способны запоминать наши малые имена». Гришка гордо приосанился. «И поэтому для общения с коллегами я давно уже взял себе подходящее для всех имя – Ринкус Павлович Денеболов. Прошу любить и жаловать». «Очень приятно, Ринкус Павлович», — вежливо склонил я голову. «А чего это у вас с именами-то так сурово?» «Это вам только так кажется, уважаемый». Ринкус сделал паузу и выжидательно посмотрел на меня. «Ванька у нас Иван Васильевич Зубов», — поспешно вмешался Гришка. «Хотя я всегда считал, что фамилия Тормозов Ваньке куда бы как лучше подошла бы». «Гришка, хватит меня перебивать. И вообще, с чего это вдруг у тебя отчество появилось, да еще Иванович? Гришка ты у нас, понятно?» «Извините, Ринкус Павлович», — повернулся я к Денебалансу. «Приходится периодически воспитывать свою команду, стараясь привести ее хоть в какое-то приличное состояние». «Во!» — Гришка сунул мне под нос свою ID-карту. «Прямо напротив ушей и читай!» «Гринсвуш Григорий Иванович», — прочитал я три строчки прямо напротив Гришкиной рожи на голофото. «Ну и фиг с тобой!» Могучий слуга сгрузил на столик перед нами большой поднос с бутербродами и две чашки чая. «Налетай, пацаны!» Я поспешно отложил себе на тарелку три бутерброда, а Гришка по-простому утащил к себе весь поднос. «Ринкус Палыч!» – я впился в бутерброд. «А фиво у вас... О, пардон, я сейчас... А чего у вас имена такие длиннющие?» «Это я вам короткое имя назвал», — улыбнулся Денебаланец, — «для неофициальной беседы. А на самом деле имя у нас состоит из имени собственного, имен всех четырех отцов, клана, рода и места расположения основного клана». «Сурово-то как?» «Вовсе нет, если привыкнуть». «А что это вы, Иван Васильевич?» «Лучше просто по имени», — прервал я нашего хозяина. «Иван», — кивнул Ринкус. «А что это вы, Иван, про команду говорили? Вы не просто с Григорием путешествуете, а по каким-то делам? Если не секрет, конечно». «У нас с Ванькой фирма», — гордо прочавкал Гришка. «Интересно, интересно», — пробормотал Ринкус и отключился. «Пошли, пацаны», — прошептал Юрий Владимирович. «На постой вас размещу». «А бутерброды?» — тем же шепотом возмутился Гришка. «С собой забирай», — хмыкнул слуга. Юрий Владимирович расстарался, и, проснувшись утром, я нашел на стуле рядом с кроватью не только выстиранные и отглаженные джинсы, но и новую майку. Гришка тоже спустился к завтраку в новенькой рубахе, не забыв, конечно же, прицепить поверх бабочку. Интеллигент, блин! Ринкус уже сидел в гостиной за столом и разминался какой-то тягучей фиолетовой жидкостью, которую с удовольствием хлюпал из большого стакана. «Доброе утро», — указал он нам на стулья. «Прошу садиться, и в первую очередь, перед тем, как перейти к делам, хочу еще раз поблагодарить вас за вчерашнее своевременное вмешательство в имевший место конфликт». «А кто это такие были?» — поинтересовался я, усаживаясь за стол. «Просто бандюки наехали или что-то другое, если не секрет, конечно». «Или», — подтвердил Ринкус. «Секрета особого нет. Просто давняя вражда конкурирующих кланов». «А люди тут тоже в кланы сбиваются?» — удивился я, внимательно рассматривая яичницу с ветчиной. «Вроде ничего так выглядит и пахнет прилично». «Имеется в виду», — пояснил Ринкус, — «кланы по профессиональной принадлежности. Это наши давние конкуренты по адвокатскому бизнесу». Он снова отхлебнул фиолетовые отравы и с глубоким удовлетворением добавил. «Были». «Не скучно вы тут живете», — покачал я головой. «Стандартно», — пожал плечами Ринкус. «Однако же вернемся к нашим делам». Он сегодня отличался от того вчерашнего, гостеприимного и даже утонченного хозяина. Деловой пыл и хватка так и перли из него, слегка сбивая мне удовольствие от поглощаемого завтрака. А Юрий Владимирович молодец, отлично готовит. Надо будет потом зайти к нему на кухню поболтать. «А у нас разве есть дела?» – удивился я, выискивая в тарелке кусок ветчины поподжаристей. «Из вчерашнего разговора я понял», – обвиняюще погрозил пальцем Ринкус, – «что у вас, Иван, вместе с Григорием своя фирма, свое деловое предприятие, не так ли?» «В каком-то смысле так ли?» – осторожно подтвердил я. «А что?» «Ваша осторожность похвальна, но, уверяю вас, я на вашей стороне. И, будучи должником после известных событий, хотел бы хоть как-то расплатиться с вами, хотя бы использовав свои профессиональные умения и знакомства. А вы адвокат, да? Не только. Кроме юридической деятельности, я занимаюсь еще и экономическими вопросами, касающимися частного и государственного бизнеса. «Вань, а Вань!» – подсказал немного смущенно Гришка. «Сан Саныч!» «Ну да», – согласился я. «У нас тут сотрудник попал в неприятную ситуацию на Новом Каире. Подставили его, проще говоря, и сейчас он в полиции торчит. Можете с этим помочь? Если недорого, конечно». «Забудьте о деньгах», – снова погрозил мне Ринкус. «Расскажите подробнее о вашем Сан Саныче». «Ну, мы и рассказали». Увлеклись, взахлеб перебивая друг друга, мы как-то незаметно для себя выложили почти всю нашу историю. Хорошо хватило ума не рассказать о конечной цели нашего мероприятия. Ринкус слушал внимательно, ловко и профессионально задавая наводящие вопросы, и спустя час, когда даже с десертом было покончено, он внезапно заявил: «Предлагаю профессиональное сотрудничество». И речь тут не идет о найме моего агентства в качестве официального представителя вашей фирмы. Я предлагаю передать юридические и бухгалтерские вопросы вашей компании под мою ответственность. «Чего?» – растерянно протянул я. «Он в нашу команду хочет, Вань!» – пояснил Гришка. «А-а, ну это да, здорово, классно. Мы сходим покурим, хорошо?» «Можете поговорить и тут», – усмехнулся Ринкус и, поднявшись, вышел из гостиной. «Вань, надо брать», – категорически заявил Гришка, едва мы остались одни. «Обоснуй», – потребовал я, хотя тоже склонялся к тому, что Ринкус будет нам очень полезен. «Ой, ну Вань», – вздохнул Гришка, – «если что, нам все равно придется искать специалистов, а тут у нас собственный будет». «Повздыхай мне тут еще», – проворчал я. «А ну как кинет он нас в самый ответственный момент». «Вань, ну ты и правда, ха! Это же Денибалани, они слово знаешь как держат? У-у-у, прирезать запросто, а слово нарушить ни-ни!» Успокоил, блин. Прирезанным я тоже почему-то не хочу быть. «Как хочешь, Вань», – пожал плечами Гришка. «Ты у нас главный. Только потом над тобой и Сан Саныч ржать будет, и дедушка Егорыч последним придурком назовет». «Да ну вас нафиг!» – возмутился я. «Достали уже! Не тупой я, понятно? Просто сгоряча ничего не решаю, а предпочитаю вначале подумать. Спасибо вселенной, есть чем, в отличие от некоторых». Гришка фыркнул и показал мне язык. «Ладно, вынужден под давлением коллектива согласиться. Давай, зови сюда Ринкуса, но если что, ты виноват, понял?» Зеленый провокатор закивал и зашлепал по полу за Ринкусом. «Ринкус Палыч», – торжественно начал я, когда эта пара умников вернулась за стол. «Официально предлагаю вам войти в нашу команду, став полноправным членом нашей фирмы, разумеется, под моим чутким руководством». Ринкус не менее торжественно протянул руку. «Детали условий и оплаты труда обговорим позднее». «Не обижу, Ринкус Палыч», – поспешно проговорил я, закрепляя рукопожатием наш договор. «Условия не хуже, чем у остальных сотрудников нашей фирмы, даже не сомневайтесь». И ехидно хихикнул про себя. А вот теперь наш новый коллега принялся за нас всерьез. Пришлось рассказать и про дядь Сережу, и про корабль. И даже про дядюшку Сига и злодея Козлова он из нас вытянул. «А насколько я понял», – подытожил Ринкус после этой пытки, – «дела в нашей компании ведутся совершенно дилетантски и безграмотно». «Чего это?» – обиделся я. «Все верно, Ринкус Павлович говорит», – вписался за нашего бухгалтера-юриста подхалим Гришка. «Балбес ты, Вань!» «Да иди ты! Вот фиг тебе, а не пирожки теперь!» «Да я это к тому, Вань», – перепугался Гришка, – «что мы все очень тебя любим и всегда стараемся помочь. А если ты изредка что-нибудь не то ляпнешь, так дружески и опять же с большой любовью и поправляем. Не обижайся, Вань». «Да иди ты!» – снова проворчал я, уже без обиды. Ринкус усмехнулся, слушая нашу перепалку, а потом выложил план действий. «Вам, Иван, вместе с Григорием следует как можно быстрее покинуть Ривельду». «Почему?» – хором удивились мы. «Из-за вчерашнего конфликта», – поморщившись нашей недогадливости, пояснил Ринкус. «Хоть с этим кланом теперь и покончено, но остаются еще их друзья из подобных кланов, а кроме того, уверен, что и наша славная полиция не оставит без внимания 7 трупов, мирно лежащих на перекрестке улиц Тюльпанной и Григоренко». «Григоренко?» – оживился Гришка. «Наверное, хороший человек был. Герой. В честь плохого улицу не назовут. А расскажите о нем, Ринкус Павлович». «Позже», – отрезал Ринкус. «Сейчас о деталях. Думаю, разумно будет вам первым же кораблем улететь на Денебалу. Остановитесь там, в гостинице Космопорта». «Как всегда», – кивнул Гришка. «И будете ожидать известия от меня, а заодно осторожно, слышите, Иван, осторожно, прощупываете о возможных рейсах на пустышку, а я тем временем отправлюсь на Новый Каир познакомиться с господином Сорокиным». «С Сан Санычем», – уточнил Гришка.